Глава 15. День выдался насыщенным, и единственное, чего я сейчас хотела, это лечь спать. Но такие желания, если ты живешь не одна, исполняются нечасто. Несмотря на поздний час, в комнате у нас кипела жизнь. Халява на подоконнике с чавканием лопал очередную булку, Элси зубрила, а Стефи сидела на кровати рядом с Даном и что-то рассказывала, активно жестикулируя. Элси злилась и шипела на них, словно загнанная в угол кошка. Едва я появилась на пороге, в мою сторону повернулись четыре пары глаз. Элси первая отложила учебник и ручку. «Рассказывай!» — потребовала она. На миловидном лице читалось нетерпение. Я растерялась. «Даже не знаю». «Ты прошла?» — нетерпеливо воскликнула блондинка. «Ну а сама как думаешь?» — фыркнула Стефи. «Флаг произвел фурор». «Но там же это грымза, Эссель!» — возразила Элси. «Ты же знаешь, на что она способна, если хочет чего-то добиться!» Пришлось пересказывать друзьям все, что происходило на отборе, а заодно озвучить следующее задание. «Вот с платьем мы тебе не поможем!» — вздохнула Элси, перестав наконец возмущаться из-за того, что Эссель разрешили и дальше участвовать в испытаниях. «У меня тут есть платье, но необычное. Дома найдется парочка!» Она мечтательно закатила глаза. «Ну где я и где дом? Не успеем!» «А мои тебе не подойдут!» — вздохнула Стефи, которая была изрядно выше меня и шире в кости. «Признаться, не представляю, что делать. Вряд ли мой гардероб можно назвать впечатляющим!» Вздохнула я, только сейчас осознав, с какой проблемой пришлось столкнуться. «А на новое платье денег нет». Мы с девчонками пригорюнились, но тут оживился Дан. «Я могу помочь». «И чем?» — поинтересовалась Стефи. «У тебя платьев точно не водится, и денег пока не особо, насколько я знаю. Папино наследство тебе сейчас не дадут, для этого жениться надо. А до первой зарплаты ты еще не доработал». «Тебе, сестренка, не понравится», — сообщил парень, проигнорировав нападки Стефи по поводу своего благосостояния. «Главное, чтобы понравилось мне», — встряла я. «Если ты согласишься съездить со мной в клан, тогда, думаю, мы добудем тебе платье. Причем такое, какого не будет ни у кого. У вампиров своя мода, свои технологии и есть сногсшибательные вещи. Таких точно не найдешь за три дня в богом забытом месте». «Ты что?» — вытаращила глаза Стефи. «С головой-то дружишь?» «Ты куда ее хочешь затащить?» — вмешалась Элси. «Я же сказал, вам не понравится», — пожал плечами Дан. Он развалился на моей кровати и сейчас развлекался тем, что подкидывал в воздух подушку. «Но зато будет платье. Такое, какого ни у кого нет». «А что в кланах все настолько страшно?» — уточнила я. «Ну почему страшно?» — ответил Дан. «Нормально. Разве что непривычно». «Ты хочешь притащить человеческую девушку к вампирам?» — возмутилась Стефи. «Дан, это глупо и безответственно». «Она будет под моей защитой. Думаешь, там людей вообще нет, что ли?» «Ты полукровка!» «Прежде всего, я сын главы клана», — возразил парень. «Ее никто не посмеет тронуть, даже не покосятся в ее сторону». «Если все так, как ты говоришь, то согласна», — кивнула я, намереваясь прекратить спор, разгоревшийся между братом и сестрой. «В конце концов, другой возможности найти по-настоящему красивое платье у меня нет». Вряд ли я смогу выиграть или хотя бы просто пройти в следующий тур, если куплю наряд в лавке готовой одежды. «Может быть, сшить?» — нерешительно предложила Элси. «Я даже прихватку сшить не могу», — хмыкнула я и поежилась от ужаса. «Меня бабушка пыталась научить, а потом рыдала вся семья. Я отнюдь не от умиления. Хорошо, хоть у меня магический дар проснулся, потому что мама всерьез начала беспокоиться, что замуж меня никто не возьмет. Знаешь ли, в средних кругах девушки ценятся работящие и не криворукие. Ну и на работу устроиться проблематично. К физическим видам деятельности я не приспособлена, поэтому проще в простыню завернуться. Или надеть то, которое я привезла из дома для зимнего бала. Но тогда на сам бал идти будет не в чем. Это не решение проблемы, а просто попытка отодвинуть ее. Но, с другой стороны, лучше проблема через 2 недели, чем сейчас». «Печаль!» — вздохнула Стефи. «Да не печаль!» — отмахнулась я. «Дан обещал помочь. Я согласна. Когда?» «Я тебе скажу», — отозвался посерьезневший парень. «Ближе к концу недели. Нужно уладить некоторые вопросы». «Только если не выйдет, предупреди, пожалуйста, заранее», — попросила я. «Не хотелось бы остаться ни с чем». «Не бойся, Вир», — отозвался Дан и улыбнулся. «Я никогда не нарушаю данное обещание». «Ценное качество», — заметила я и поймала хитрый взгляд черных глаз. Все же братик у Стефи оказался на редкость симпатичным и к тому же всегда готов помочь. Интересно, кому такое счастье достанется? Дан попрощался и выпорхнул в окно, как всегда оставив нам в подарок свою одежду. Стефи вздохнула и по привычке засунула ее в шкаф. «Спать!» — счастливо пробормотала я и рухнула навзничь на кровать. «Счастливая!» — вздохнула Элси. «А я сегодня, скорее всего, вообще не лягу. Еще куча всего надо выучить. Что же это такое? У нас в наличии есть собственная халява, а экзамены приходится своими силами сдавать». «Нет уж», — я поёжилась, — «не своими силами. Я больше сдавать не буду. Оно только боком выходит». «А я бы сдала», — мечтательно вздохнула Элси. «Хочешь, помогу?» — с надеждой спросил демонёнок и подполз ближе. Черный блестящий глаз косил на тарелку с печеньками, и как только они оказались в досягаемости загребущих лапок, пушистик тут же ухватил одну. «Очень хочу!» — воскликнула Элси, даже не думая. «А потом бить и ругать не будешь?» — подозрительно поинтересовался халява. Лично меня это сразу насторожило бы, но Элси, видимо, уже почуяла свободу, поэтому помотала головой. «Нет, конечно, только я точно сдам!» «Сдашь. Халява не обманывает. Булку принесешь большую?» «Принесу!» — радостно пообещала соседка. «Самую большую булку, которую только сумею завтра найти». «Хорошо!» Счастливо зажмурился демоненок и залез ко мне на кровать. Подполз поближе и устроился на подушке. «А тебе помочь, Вереночка?» Заискивающе заглянул он мне в глаза. «Нет уж», — сказала я и закуталась пледом. «Надо сходить, хотя бы умыться. Но я так устала, что решила пренебречь вечерним ритуалом. Лучше уж сама». «Ну и правильно», — едва слышно прочмокал у меня над ухом халява. Наверное, стоило у него уточнить, почему так, но сон меня сморил слишком быстро. А с утра я внезапно проснулась последней. Девчонки ушли раньше, чем обычно. У меня, кроме отработки Нокса, никаких занятий не было, а у соседок с самого утра стояли зачеты. Как ни странно, халявы в комнате тоже не оказалось. Только обнаружив это, я вспомнила, что он обещал помочь Элси с зачетом, и забеспокоилась. «Ой-ой», — пробормотала я. Уселась на кровати, раздумывая, нужно мчаться выручать подругу или уже поздно. Пока размышляла, услышала доносящуюся с улицы ругань и выглянула в окно. За ночь замело весь двор. Несколько первокурсников с лопатами отрабатывали какие-то повинности. Сугробы были выше их роста. Центральную площадь перед академией рассекали лишь узкие, в лопату шириной, полосочки тропинки, по которым, ругаясь на весь двор, носился ректор. За ночь я совсем забыла про флаг, а когда подняла голову, догадалась, чем вызван новый приступ ректорского гнева. Действие зелья прошло, и теперь на белом холсте виднелись криво намалеванные горы, фон и то, что должно было походить на Джевиса, но не походило. Лучше всего получилась роза, а она была, по крайней мере, красной и напоминала цветок. Смотрелось мое художество ужасно. Даже стало немного стыдно. Неудивительно, что ректор так зол. Наблюдать за суетящимися людьми оказалось забавно. И не приближайся назначенное магистром Ноксом время, я бы не отказала себе в удовольствии. Даже на завтрак бы не пошла. Благо халява за ночь сточил не все печеньки. Но, к сожалению, от интересного зрелища пришлось отказаться в пользу учебы. Прихватив переделанную курсовую, я отправилась на поиски магистра Нокса. В этот раз с артефактом заморачиваться не стала, наложила заклятие на свой браслет. Был, конечно, некий шанс, что он не выдержит, но вроде на сей раз расчеты верные, и все должно пройти без неприятных неожиданностей. Впрочем, браслет старый, самый обычный и не представляет ценности, ни материальной, ни духовной. Я его купила в порыве любви к цацкам и почти не носила. Дойти до кабинета магистра Нокса без приключений, конечно же, не вышло. Мне кажется, какие-то высшие силы были категорически против того, чтобы я сдала эту сессию и разделась, наконец-то, с сопромагией. По коридору катился разозленный ректор. В руках он держал папку с документами, и этой папкой периодически поддавал по заду семенящий впереди него Эссель. Так как длинноногая блондинка была почти на голову его выше, со стороны это смотрелось до ужаса комично. «Ну, не я это сделала!» — рыдала она. «Не я!» «А кто же?» — возмущался ректор. «Все слышали, как ты хвасталась!» «Не я!» — завыла девица. Тут ее взгляд наткнулся на меня, и слезы в васильковых глазах моментально просохли. «Это она! Я вам серьезно говорю! Она!» Я сначала растерялась и испугалась, ведь в кои-то веки блондинка не врала. Но почему-то именно сейчас моя совесть молчала. «В чем дело?» Я состроила как можно более непонимающую физиономию. «Это ты повесила идиотский флаг, а меня тащат в кабинет к ректору и грозятся вызвать родителей, словно мы в школе!» «Мы не в школе!» — отозвался ректор. «И родителей никто не вызывает ровно до тех пор, пока вы ведете себя как взрослые, а не как дети. Думаете, снять флаг можно бесплатно? Убытки кто будет возмещать?» «Ой-ой, про убытки я как-то не подумала. Поводов молчать появилось еще больше, и выражение полнейшего непонимания стало совсем искренним». «Ты же вчера Джейвису сама хвасталась в столовой?» Я пожала плечами, ощущая тепло разливающегося по венам удовлетворения. «Ты поплатишься за это!» — возмутилась от моей наглости Эссель. Снова пожав плечами, я обратилась уже к ректору. «Так я могу идти? А то меня магистр Нокс ждет!» Помахала перед носом ректора папкой с курсовой. «Всю ночь сидела, делала. А вы говорите, флаг! Это у тех, кто сдается про магию автоматом, есть время на подобные глупости. А нам, простым смертным, приходится вкалывать, а не развлекаться. Ну, я пойду, да?» «Да, конечно, Верена», — ответил он в легком замешательстве. Я торжествующе улыбнулась и повернулась спиной к сопернице. Этот раунд остался за мной. Пусть теперь разгребает проблемы. Обычно я боялась таких ситуаций, боялась быть пойманной, разоблаченной, боялась мести. Но сейчас испытывала только прилив вдохновения и хорошего настроения. Не я начала это противостояние с Эссель. Так как настроение было замечательным, то к тягостям жизни я оказалась не готова. Хотя странно быть не готовой к неприятностям, если идешь на отработку к магистру Ноксу. Просто сейчас я была уверена в себе и точно знала, все у меня сделано правильно. Так о чем волноваться? Однако оказалось, волноваться есть о чем. «Ты это серьезно, Верена?» — спросил магистр Нокс, разглядывая мою работу с легким раздражением. «Иногда ты мне кажешься вполне разумной, думающей девушкой. Но потом появляешься на пороге моего кабинета, и я сталкиваюсь с суровой реальностью, к которой мой мозг не готов». «Ну что в этот-то раз не так?» — простонала я, чувствуя, как впадаю в отчаяние. «Вы даже смотреть не начали, а уже меня ругаете». «А зачем мне смотреть, если это та же курсовая, с которой я выгнал тебя в прошлый раз? Какие чудные открытия ты хочешь мне продемонстрировать?» «Не совсем та же», — едва не плача заявила я. «Я все исправила, все пересчитала, в ней нет больше ошибок». «Верю». Нокс пожал плечами и отложил работу в сторону. «Возможно, Сейчас работа и идеальна. Только вот есть одна загвоздка, Верена. Какая? Эта работа по-прежнему не твоя. Или ты считаешь, достаточно исправить чужие ошибки в чужой работе и вожделенная оценка у тебя в кармане? Мне кажется, ты уже достаточно хорошо поняла, что просто так я оценки не ставлю. Как это просто так? Только кипящее внутри возмущение не давало позорно разрыдаться. Я ночь не спала. Всего одну? Хмыкнул Нокс, и мне захотелось надеть ему на голову помойное ведро. Какое огорчение, что его тут не оказалось. И что мне делать? С тоской протянула я. Как что? Он искренне удивился. Курсовую. Вот как раз сейчас у меня есть свободное время, и я готов обсудить с тобой новую тему. Неужели раньше нельзя было сказать? Верена, ты принесла сделанную другим человеком курсовую работу. Скажи, что ты ожидала услышать? Мне казалось, на интуитивном уровне должно быть понятно. Работа мне нужна новая. Смысл реанимировать старую? Будь она твоей, возможно, я бы и пошел навстречу. Ошиблась, с кем не бывает. Но дело в том, что ошиблась там не ты. Ты представления не имела, что у тебя в работе написано. «Теперь-то имею. Я ее наизусть выучила, пока переделывала», — предприняла я последнюю попытку добыть вожделенную оценку. «Серьезно, что ли?» Нокс посмотрел на меня с жалостью. «Видишь книжный шкаф?» «Ну?» «Я тоже многие книги из него прочитал не по одному разу. Некоторые параграфы могу рассказать наизусть. Но знаешь...» «Да?» — послушно уточнила я. Переспрашивать, пожалуй, единственное, что у меня выходило хорошо. Это не делает меня автором всех тех работ, которые стоят у меня на полке.